Глава 6. На следующий день, опять не поставив в известность мужа, я отправилась в поселок. Роза сегодня должна была прийти к обеду, поэтому я могла совершить прогулку, спокойная за то, что никто, читай, вездесущая домработница, не позвонит моему мужу с сообщением, что я опять куда-то самовольно ушла. Впрочем, что такого в моих прогулках? В конце концов, я не обязана сидеть дома взаперти и выходить по специальному разрешению. Да, конечно, понимаю, что Антонио беспокоится за меня, но я пообещала ему быть осторожной. Но не клялась кротко ждать его возвращения возле окна своей горницы с вышиванием в руках. Мне хотелось вновь встретиться с сеньором Давидом и расспросить его о русской женщине. Не знаю почему, но меня заинтересовала история соотечественницы, которая, как я воображала, тоже эмигрировала сюда. Я сунула в сумку телефон, учебник испанского, повторю до прихода Любови Федоровны урок, взяла оба ключа от входной двери и калитки и ощущаю себя школьницей, которая, накрасившись маминой косметикой втайне от родителей, сбегает на первое свидание к мальчику, отправилась на прогулку. Сеньора Давида я так и не встретила. Обошла весь парк 3 раза, честно прождала 40 минут на лавочке, рассматривая редких прохожих и привставая в надежде, что это сеньор Давид, если видела вдруг кого-то, направляющегося в сторону парка. Но нет, мне не повезло. Глупо. И почему я была уверена в том, что вновь встречу дедулю в тот же час, на том же месте? Час не тот же, хоть место и то. Возможно, сеньор Давид и приходит сюда почти ежедневно, но после обеда, а не с утра. К сожалению, ждать так долго его не могу. Я разочарованно захлопнула учебник, который держала на коленях раскрытым, но за все время ожидания не прочитала ни строчки. И отправилась домой, в этот раз выбрав для возвращения другую, параллельную моей улочку. Было время 2-го завтрака. Через неплотно прикрытые двери маленьких кафешек просачивался дразнящий кофейный дух. И у меня, с любопытством заглядывающей в большие окна витрины, создавалось впечатление, что вся жизнь поселка сконцентрировалась именно в этих маленьких кофейнях. Несмотря на, казалось бы, рабочий час, они были переполнены людьми, которые, расположившись за столиками или вдоль вытянутых барных стоек, неторопливо пили кофе. Я, поддавшись общему кофейному настроению, тоже вошла в стеклянные двери одной из кафешек, встретившихся на пути. Я заняла свободный столик и заказала кофе с молоком подошедшему ко мне молодому парнишке-бармену с взъерошенными гелем по местной моде волосами. Он одарил меня понимающей улыбкой и вернулся обратно за стойку. В ожидании кофе я достала из сумки учебник и раскрыла на заложенной странице, но успела прочитать лишь половину абзаца. «Ты иностранка?» — спросил бармен, ставя передо мной кофе и с нескрываемым любопытством заглядывая в мой учебник. Я кивнула и застенчиво улыбнулась. «И откуда?» «Скоро я привыкну к тому, что люди здесь запросто завязывают беседы с соседом по столику в кафе, продавцом в булочной, просто встретившимся тебе человеком. Наверное, все эти походы в магазин, кафе, аптеку, химчистку, поликлинику — не столько необходимость купить продукты и лекарства, сдать одежду или посетить доктора, сколько возможность поговорить. Общение как образ жизни, все еще чужой мне, в недавнем прошлом несшееся по конвейерной ленте мегаполисной жизни, привыкшей рассчитывать чуть ли не каждую секунду, на необходимые и полезные дела». «Из России», — ответила я. Парень, нисколько не заботясь о том, что, возможно, возле барной стойки кто-то ожидает свой заказ, присел за мой столик с намерением завязать беседу. Ох уж эта испанская простодушная склонность к общению. Мне стало неожиданно весело и легко, и мой панцирь зажатости, закомплексованности, скрытости пошел крупными трещинами, обещая в скором времени и вовсе развалиться. «Ну что ж, это, наверное, к лучшему, такие перемены». «Привет! Пока! Красивья!» «Да!» — выпалил бармен тут же все свои познания в русском языке и, засмеявшись, представился уже на испанском. «Я Алехандро». «А я Даша», — ответила я и про себя подумала, что сейчас мое имя вновь произнесут как «Дача». Но нет, Алехандро, от усердия наморщив лоб, повторил его почти верно, единственно смягчив «ша» до «ща». «Тебе нравится кофе, Даша?» «Да». Он, воодушевившись моим ответом, прострекотал какую-то длинную фразу, из которой я не поняла ни слова. «Что?» «Не понимаю. Я плохо говорю по-испански. Изучаю». Я постучала ногтем по твердой обложке учебника. Алехандро повторил уже медленнее, но я вновь развела руками. Тогда парнишка, засмеявшись, указал на меня пальцем. Потом, привстав из-за столика, сделал вид, будто куда-то идет, махнул в сторону барной стойки и изобразил, что подносит к губам чашку. «Маньяна!» — закончил он свой театр словом, которое я знала. «Завтра!» «А, кажется, я поняла!» — спрашивает, приду ли я завтра. Вместо ответа я пожала плечами. Алехандро подцокал языком и вновь что-то проговорил, сопровождая свои слова сурдопереводом, языком жестов. Сказал, что если я приду, кофе мне будет бесплатно. Я засмеялась и поблагодарила. «Ты туристка?» «Нет, я живу здесь. Мой муж испанец». «О-о-о!» — с пониманием и некоторым почтением произнес он. «Сколько времени ты в Испании?» «Мало», — призналась я. «Две недели». «Две недели?» — удивленно округлил черные глаза маслины бармен. «Ты хорошо говоришь по-испански». «Нет», — недоверчиво засмеялась я. «Да-да, в две недели. И ты живешь в нашем Пуэбло?» «Нет, я живу в доме». Слов мне не хватило. Как объяснить, что дом находится за пределами Пуэбло? Пауза затянулась, но тут мне в голову пришло решение. Я порылась в сумке в поисках ручки, взяла бумажную салфетку и принялась рисовать. «Это Пуэбло. Это дорога. Это мой дом. Очень большой и старый, понимаешь?» «Ты там живешь?» — вытаращился на меня Алехандро. «В темном доме?» «Почему он темный?» — удивилась, в свою очередь, я. «Там есть свет». «Нет», — замотал головой Алехандро и, тщательно подбирая слова, постарался объяснить. «Темный, потому что страшный. Есть одна история». Я почувствовала, что мое сердце забилось часто-часто, в предвкушении какой-то тайны, которая сейчас мне откроется. Страха не было, только горячее желание узнать, что же за история связана с домом. Но Алехандро, раздразнив мое любопытство, тут же и разочаровал. «Но я ее не знаю. Я живу здесь мало времени». «Ну что говорят люди об этом доме?» — в отчаянии взмолилась я. «Там никто не хочет жить», — немного подумав, ответил Алехандро. «Говорят, что дом — эста мальдита». «Что?» — не поняла я последнее слово. «Мальдита? Мальдита — это... Алехандро!» — сердито окликнула моего собеседника, тучная женщина в возрасте, и указала на барную стойку. «Работать!» «Извини», — подскочил парень, вспомнив наконец-то о своих обязанностях. Я понимающе развела руками и улыбнулась. Алехандро ушел принимать заказы у новых клиентов. Признаться, я ожидала, что он вскоре освободится и вернется продолжить разговор со мной, оборванный, что называется, на самом интересном месте. Но нет, Алехандро, собрав заказы, помахал мне рукой и скрылся на кухне, а его место за барной стойкой заняла окликнувшая его женщина. Я допила кофе и расплатилась с сеньорой. Уже на улице меня осенила идея посмотреть непонятное слово, произнесенное Алехандро, в словарике моего учебника. Я остановилась и, присев для удобства на корточки, извлекла из сумки учебник и торопливо зашелестела страницами. «Мальдита, мальдита, неужели нет? А вот есть! Проклятый, проклятая! Говорят, что этот дом проклятый!» Возвращалась я домой в некотором смятении, не в состоянии отделаться от зловещего смысла последней фразы, сказанной барменом «Дом проклят». В другой ситуации я бы не придала значения подобным словам, отнесла бы их к местному фольклору и тут же забыла. Но сейчас к этой фразе органично, словно гарнир к основному блюду, вписывались все те шумы и звуки, которые пугали меня. Под соусом намека на некоторую историю, произошедшую в страшном темном доме, это блюдо казалось теперь чересчур острым и приобрело совершенно другой вкус. Мне бы и хотелось выбросить из головы все мысли о доме, дабы не пугать себя еще больше. Ведь куда спокойней думать, что стоны, крики, шорохи, музыка, вина мышей, крыс, ветра, кошки, сорванные черепицы. Но это все равно, что приказать себе не думать о розовом слоне. Что мне писал о доме Антонио в письмах? Да ничего подробного. Лишь то, что этот очень старый дом был куплен им 2 года назад, а до этого принадлежал одной знатной фамилии. К моменту покупки пропустовал без малого 15 лет. Помнится, прочитав об этом в письме, я удивилась. Как-то сложно было принять и понять, как может дом пустовать столько времени. И сильно обветшал. Антонио добился разрешения у местной администрации на реконструкцию и вложил в нее уже немало денег. Однако, как я успела убедиться на примере верхнего этажа, реставрация все еще не доведена до конца. Пока шел ремонт, Антонио жил на съемной квартире в Барселоне и в дом переехал практически перед самым моим приездом. Все? Больше ничего он мне не рассказывал. И только когда я уже почти пришла, мне удалось переключить мысли на другую тему, более оптимистичную и радостную. Я ожидала прихода Любови Федоровны, по которой за время болезни успела изрядно соскучиться. Мне не терпелось показать ей выполненные упражнения и похвалиться тем, что вчера и сегодня я вполне успешно попрактиковалась в языке с местными. Думая о том, что мои успехи доставят ей радость, я с улыбкой на лице открыла дверь и вошла в прихожую. «Роза, ты здесь?» — крикнула я на испанском, подозревая, что домработница все же опередила меня. Но ответа не получила. Вместо этого откуда-то сверху раздался короткий, резко оборванный мелодичный звон, будто кто-то открыл музыкальную шкатулку и тут же, не дав ей разыграться, захлопнул. В этот момент я как раз занесла ногу над первой ступенькой лестницы, но так и замерла, с поднятой на весу ногой. Внутри будто кто-то толкнул маятничек моего сердца, до этого отсчитывающий ровный ритм, и он вдруг заходил туда-сюда с удвоенной амплитудой. «Господи! Возьми себя в руки!» — приказала я себе, и на цыпочках двинулась вверх по лестнице. Но не успела пройти и нескольких ступеней, как меня вновь остановила механическая музыка, на этот раз полившаяся ровно, без запинок, уверенно. Знакомая мне по бессонным ночам мелодия, на этот раз она звучала гораздо громче и ближе. Я вцепилась обеими руками в перила. чувствуя, что мое сердце маятничек заходило с такой частотой, что вот-вот сорвется, сломается, разобьется. Стиснутая в ледяных объятиях ужаса, я не могла сделать ни шагу, ни назад, чтобы выскочить из этого ужасного дома на улицу, ни вперед, чтобы узнать источник музыки. Не знаю, сколько бы я еще так простояла на лестнице, парализованная страхом, вызванным невинной, на первый взгляд, мелодией. Но в этот момент, словно для того, чтобы уж окончательно меня добить, послышался неторопливый цокот каблуков, будто кто-то осторожно и медленно спускался по лестнице мне навстречу. При этом мелодия стала звучать громче, она плыла ко мне. И когда передо мной на ступени в тусклом свете, освещающих лестницу, и днем рожков упала блеклая тень, я заорала так громко, как никогда в жизни еще не орала. И в ответ, синхронно с моим, раздался другой, не менее испуганный женский крик, сопровождающийся грохотом упавшего тяжелого предмета и звоном запрыгавших вниз по ступенькам каких-то шестереночек, колесиков и дисков. «Сеньора!» Женский визг оборвался сердитым окриком, который привел меня в чувство, подобно хорошей пощечине. Замолчав, я подняла глаза и увидела стоявшую несколькими ступенями выше розу с грозно сдвинутыми бровями и поджатыми губами. Не дав мне опомниться, домработница что-то закричала, сопровождая свою гневную речь активной жестикуляцией. Распаляясь, она гласила все громче и громче, тогда как я, не понимающая из ее быстрой, как стрельба пулемета, речи ни слова, запоздала со своим вступлением и какое-то время слушала женщину молча, растерянно хлопая глазами и непонимающе переводя взгляд со все еще катившихся по ступеням с жалобным звоном шестеренок на какие-то деревянные дощечки, которые домработница без излишних церемоний пнула к моим ногам. «Роза, что это?» Я наклонилась, подняла одну из дощечек и какую-то детальку, пусть и с опозданием, но стала вырисовываться более-менее понятная для меня картина. Роза разбила эту шкатулку. Нет, пожалуй, не шкатулку, а часы, напуганные моим неожиданным криком. И теперь вешает вину за угробленные часы на меня. Чёрта с два! По вине этих часиков я плохо спала несколько ночей. Минуту назад чуть не получила разрыв сердца от страха, услышав вновь их музыку, на этот раз в контексте слухов о проклятости дома. Не знаю, видимо, от пережитого страха мои мысли засуетились в сумасшедшей панике и выстроились в нелепую комбинацию, что это именно Роза с каким-то злодейским умыслом специально заводила где-то спрятанные часы, чтобы они своей музыкой будили меня по ночам. «Роза! «Где ты взяла эти часы?» — закричала я в ответ в попытке перекричать разбушевавшуюся домработницу. Удивительно. Она оборвала себя на полуслове и замолчала, вытаращив на меня и без того большие выпуклые глаза. Пауза затянулась, и я, потеряв терпение, сорвалась на истеричный визг. «Зачем ты это делала? Зачем?» «Говори, дура!» Конечно, русский, на который я невольно перешла, ей понятен не был, но интонации она прочитала безошибочно и, подбоченясь, вновь ринулась в словесную атаку. Я не отставала, выплескивая на домработницу все свои пережитые страхи, где-то в глубине души, однако, понимая, что женщина совершенно невиновна в моих страхах, и просто по стечению обстоятельств попалась мне, что называется, под руку, так же, как и я, ей. Мы просто, воспользовавшись таким поводом, как разбитые часы, выплескивали друг на друга сдерживаемые ранее эмоции. Роза, не взлюбившая меня с самого начала, не могла открыто заявить о своей неприязни ко мне. Сейчас ухватилась за возможность вылить на меня ушат словесных помоев. А я, тоже крича в ее адрес отнюдь не нежные слова, избавлялась от пережитого страха. «Даша! Дашенька! Что тут у вас происходит?» Неожиданно в нашу горячую словесную баталию, проходящую на двух языках, вклинился удивленный и растерянный голос. Мы разом смолкли, и я, оглянувшись, увидела Любовь Федоровну с книгами в одной руке и мотоциклетным шлемом в другой. За ее спиной маячил Антонио, который вообще-то должен был бы вернуться домой к вечеру, не раньше, но, видимо, сегодня закончил все свои дела досрочно. «Что случилось, Кариньо?» Мы с Розой переглянулись и одновременно заговорили, каждая жалуясь на своем языке. «Что?» — говорила, обращаясь целенаправленно к моему мужу и игнорируя учительницу Роза, понятно мне не было. «Я же выбрала своим адвокатом Любовь Федоровну. Эти часы с музыкой, они не давали мне по ночам спать, будили и пугали. А Антонио говорил, что нет никакой музыки, она мне слышится. Я не знала, что и думать, понимаете?» «Понимаю, деточка. Успокойся, успокойся. Антонио, видишь, не слышалась мне эта музыка, не слышалась». «Я не понимаю, Даша», — повернулся ко мне муж. «Что ты сказал? Часы? Вот они!» Ткнула я пальцем на обломки часового корпуса и, перехватив колючий взгляд домработницы, нервно спросила, обращаясь уже к Любови Федоровне, «Что говорит Роза? Что она говорит моему мужу?» «Роза говорит, что собиралась отнести часы вниз, чтобы вытереть с них пыль. Но когда спускалась с ними по лестнице, услышала дикий крик, от неожиданности выронила их и разбила. Она говорит, что ты и Даша закричала первая и так громко, что сильно напугала ее. «Еще бы я не закричала! Вхожу в дом, зову Розу, она не откликается. Думаю, что я одна, и тут слышу эту музыку. И шаги мне навстречу. Как я могла отреагировать? Как бы вы отреагировали на моем месте? Любовь Федоровна, переведите это Розе и моему мужу». Преподавательница послушно перевела Антонио, и все еще хмурый домработницы, теперь уже жадно прислушивающаяся к нашему разговору на русском. «Даша, это часы! Это только часы, Кариньо! Почему ты так напугался, да?» — всплеснул руками Антонио, едва дослушав Любовь Федоровну. «Это не просто часы, Антонио! Как ты не понимаешь? Музыка из этих часов звучала по ночам, пугая меня, потому что я не знала ее источника. Что я могла думать? Да что угодно, даже поверить в проклятость дома, о которой говорят...» «Деточка, какая проклятость? Что ты?» — засмеялась Любовь Федоровна и мягко положила ладонь мне на плечо. Антонио вопросительно посмотрел на учительницу, прося перевести ему мою фразу, и после того, как женщина ему ответила, усмехнулся. «Кариньо, кто тебе такое сказал?» «Неважно», — буркнула я. «Даша, ты не должен верить. Люди, попугаи, я тебе говорил вчера, ты помнишь?» Проникновенно глядя мне в глаза, заговорил муж. Роза вся обратилась вслух, нервно, как животное, раздувая ноздри от того, что мы вновь говорили на непонятном ей языке. «Кариньо, ты устал, ты болел, да, ты, как это сказать, трудная неделя, да? Нервиоз, ты видишь музыка, это часы, это не дом, это часы, которые вот, бах, их нет, понимаешь, их нет. Нет, музыка. Пойдем в комнату, Кариньо. Ты должен отдыхать. С этими словами Антонио меня обнял и попытался увести. Я не хочу отдыхать. Я буду заниматься с Любовью Федоровной. Деточка, думаю, твой муж прав. Ты в самом деле сильно перенервничала. Тебе лучше отдохнуть. Пропустим занятие. Ничего страшного. Я приду в другой раз. Не уходите. Пожалуйста. Хорошо, деточка. Покладисто, будто разговаривая с тяжело больной, согласилась Любовь Федоровна. И, обращаясь к моему мужу и домработнице, что-то принялась им объяснять. У меня не было сил вслушиваться, чтобы понять. Я всецело доверилась моей учительнице. Антонио, выслушав ее, закивал, а Роза, что-то буркнув, бросила на меня быстрый взгляд и стала спускаться по лестнице. — Пойдем, Дашенька, мы поднимемся к тебе. Ты приляжешь. Роза принесет кофе. — Лучше чай, — отозвалась я. — Роза, не кофе, а чай! — тут же крикнула вслед домработница Любовь Федоровна и вновь обратилась ко мне. «Антонио переоденется и тоже поднимется к тебе. Мы немного побудем с тобой, а потом ты будешь отдыхать, хорошо?» Я покладисто кивнула и уже в комнате спросила у Любови Федоровны, «А где все же эти часы находились? Почему я слышала их, а Антонио нет?» Роза сказала, что убирала салон и услышала мелодию из кладовки, которые находятся между кабинетом и спальней. Открыла дверь и обнаружила эти часы. Хотела привести их в порядок, почистить, вытереть пыль, но разбила. Я так думаю, Дашенька, что они стояли себе в кладовке бесхозно. Может быть, были заведены как будильник и в определенный час будили тебя музыкой. А не могла их Роза заводить? «Ну что ты, деточка!» — засмеялась Любовь Федоровна. «Зачем ей это? Часы и сами могли пойти от какого-то удара. Например, опрокинулись на пол». «Похоже на правду», — вздохнула я. «Когда я будила Антонио, они уже отыгрывали свой музыкальный сет». «Ну вот!» — обрадовалась женщина. «А ты, проклятый дом, ваш дом замечательный, уютный, большой, интересный. Кто тебе подобную глупость сказал?» «Так», — потупилась я. Ходила гулять в поселок, разговорилась в кафе с одним мальчиком. «Даша, ты опять ходил в Пуэбло?» — недовольно спросил вошедший в комнату Антонио. За ним следом молчаливой тенью скользнула Роза, поставила чашку с чаем на трюмо и удалилась. «Мы же говорили вчера, что я волнуюсь!» «Но я не могу только сидеть дома, Антонио. Я и так несколько дней провела в комнате, когда болела. Ты и работаешь. А мне что остается делать? Тем более, что мне нужна практика в языке. Я хочу разговаривать с людьми». «Но люди говорят много вещей, глупые вещи. Ты все слушаешь, Даша, и нервничаешь, да? Я волнуюсь за тебя. Ты болел, плохо спали раньше. Много нервез. Это плохо. Ты должен отдыхать, спать, кушать, не слушать плохие новости, да? То, что говорят люди, как попугаи. Это плохо, Кариньо. Плохо, когда я сижу только дома, Антонио. Мне нужно гулять, понимаешь? Но я и сад, Даша. Антонио, не понимаю. Почему тебе не нравится то, что я хожу гулять в Пуэбло? Мне нужно выходить из дома. Антонио, Дашенька в чем-то права. Мягко вмешалась Любовь Федоровна. И я посмотрела на нее с большой благодарностью. И вы... «Тоже по-своему правы», — поспешно добавила она, заметив, что Антонио нахмурился. «Вы правы, когда говорите, что волнуетесь за нашу девочку, потому что она еще плохо знает город, страну, язык. Но лишать ее прогулок тоже нехорошо. Если вы разрешите, я могу составить ей компанию. Вот как раз я хотела попросить у Дашеньки помощи. Дело в том, что мой муж скоро поедет в Россию, где у нас живет дочка. Я хотела бы передать ей подарки, купить кое-что из одежды. Дочь моя немного старше Даши, но такая же худенькая и высокая. Мне хотелось бы попросить Дашу сопровождать меня по магазинам, когда я поеду в Барселону за покупками, чтобы выбрать подарки для моей дочери». Антонио слушал Любовь Федоровну с вниманием, старательно вслушиваясь в русские слова. Но, судя по его растерянному выражению лица, многого не понял. Любовь Федоровна повторила ему по-испански, и мой муж, чуть подумав, что-то быстро ответил. Женщина усмехнулась и покачала головой. «Нет, Антонио, все будет замечательно, не волнуйтесь!» «Хорошо», — после некоторых колебаний ответил он и обратился ко мне. «Кариньо, ты хочешь ехать в Барселоне покупать? Да?» «Конечно!» — в восторге ответила я. «Когда?» «Завтра, Дашенька!» «Ура!» — закричала я и, не удержавшись, как ребенок, запрыгала на месте от восторга. «Я зайду за тобой в 9 утра. Идет? Мы поедем на электричке». «Это хорошо!» — засмеялась я. «Мотоциклов я боюсь». «Кариньо, я дам тебе деньги. Купишь, что ты хочешь. Подарок!» — улыбнулся муж. «Ой!» — растерялась я, не зная, как реагировать. Еще несколько минут назад чувствовала себя напуганной и несчастной, а сейчас невероятно счастливой. «Спасибо!» Он лишь улыбнулся и ласково, как котенка, потрепал меня по волосам. «Отдыхай, Даша!» «Я не уставшая, правда, и уже успокоилась. Думаю, что мы не должны пропускать занятия. Как вы думаете, Любовь Федоровна?» «Как скажешь, деточка», — улыбнулась преподавательница. Антонио лишь развел руками, принимая мое упрямство.